Хера вздохнул про себя и постарался успокоиться. Не думать об этом сначала не получалось, но минут через пять зависть прошла, тренированный разум взял руководство над эмоциями и стало легче. «Как у тебя с остальными заклинаниями?» – спросил, успокоившись, Хера. «Пока что никак, другим был занят, но после завтрака займусь. Занимайся. Когда с ними закончишь, скажешь, я еще выдам». Верховный посчитал, что тебе можно давать заклинания поддержки. Например, ускорение. Довольно сложное заклинание ментальной магии, между прочим. Или эфирный щит, или железный щит. Основа основ боевой магии, в общем. Ну так давай их сейчас, какая разница-то? В принципе, тоже верно. Держи, Хиара подал еще три листа пергамента и вышел из палатки. Надо поторопить раба, а то живот уже бурчит с голоду. Как можно назвать полумиллионную толпу полудемонов, которая наступает сейчас на армию Шумера? Армией? Нет, это не армия, это буквально толпа, просто настолько огромная и бездумная, что стало поистине опасно. Тут собралось население пяти городов Шумера, полностью. Ну, кроме детей и беременных женщин, те в куклусов не превращаются почему-то. Марок предпочитал верить, что сама природа бережет эти ростки жизни от всякой погони, но, к сожалению, их куклусы просто убивают. Марок стоял в восьмом ряду, прямо перед формацией пиромантов из семи подмастерей и трех мастеров. Как ни странно, но его поставили не к магам, а к воинам, и даже его огромный резерв маны на это не повлиял. У него не было ни одной площадной атаки, и именно поэтому он оказался в строю, под командованием Лугаля Данова. Опытный военачальник, бился со ассирийцами на северо-западе 20 лет назад, с горняками на севере, в общем, битый жизнью мужик. Марок с ним только один раз переглянулся и понял, сработаемся. Такой своих не сдаст ни за что. Волевой стержень чувствовался даже без взгляда на ауру, которая оказалась едва ли не стального цвета. Воля, вот что это в восприятии юного полубога. В силу своего большого роста, к 18 годам достигшего 1,90 м, он прекрасно видел армию полудемонов, что на них мерно шла. Где-то далеко, почти за горизонтом, ощущалось нечто по-настоящему мощное, и это не аура архимага, скорее архидемона, столько в ней было тьмы. И тьма эта подпитывала куклусов, делала их по-настоящему опасными. Лугаль Лапанодр оказался весьма неплохим стратегом, отступив на подготовленные магами-геомантами позиции. Те вырастили целые горы в сотни метров высотой, и сделали это так, чтобы между горами получилось горлышко, через которое невозможно не пройти. Таким образом, Лугаль постарался уравнять силы, и Марок увиделось так, что это весьма неплохо получилось. Сколько бы ни было куклусов, через горное горлышко смогут проходить одновременно не больше сотни, в ширину. Так что задача солдатов проста – перемолоть как можно больше куклусов именно там, между горами, а остальное должны сделать маги. В общем, парень восхитился хитростью Лугаля, поблагодарил землю, что слева и справа текут небольшие реки, через которые куклусы перейти без моста не могут, а заодно прикинул, через сколько кончатся первые семь рядов стоящих перед ним солдат. Выходило, что довольно быстро, в зависимости от того, как скоро кончится мана у магов. Так оно и вышло. Первые три часа битвы Марок просто стоял на месте. Работали в основном маги, а он только головой качал. Ну как можно столь бездумно расходовать ману, единственный ресурс, который отделяет от смерти столь многих? Огненные шары, взрывающиеся огненные шары, огненный ковер под ногами куклусов, огненные стены. Идиоты, бараны тупоголовые. Тут нужны тонкие нити, чтобы головы сносить, на крайняк какой-нибудь огненный полумесяц на высоте шеи. Если это не можете, ну нагрейте вы им головы, все равно куклусы подыхают, как и обычные люди, потому что им нужно полностью рабочее тело, включая мозг, а он к температурным колебаниям уязвим сильно. 43 градуса, и нервная ткань спекается. Маны на это уйдет не в пример меньше, чем все это красочное фаер-шоу, а результат будет отличным, но ведь нет. Ничего из этого маги гильдии использовать не стали, так и лупили огнем, взрывая все перед собой, а потом у них кончилась мана, и они побежали в тыл, медитировать, козлы. Правда, на их место прибыли новые маги, и в той же формации, семь подмастерьев и три мастера, но на этот раз аэроманты. К сожалению, они не успели, и толпа куклусов, перелезая через обгоревшие трупы сородичей, навалилась на солдат. Тактика оказалась провальной, а маги протормозили буквально на полминуты. Первые три ряда перестали существовать, их буквально разорвали на клочки, При этом куклусам было плевать на себя. Они сами насаживались на копья, клинки, ножи, рвали в сторону щиты и вгрызались в человеческую плоть, разрывая ее, расшвыривая в стороны. Марок оказался в чужой крови совершенно незаметно. Мимо пролетел кусок чьего-то скальпа, и на него брызнули капли. Тут он уже не выдержал. Обернулся к магам, чтобы сказать им пару-тройку добрых слов, но увидел только шестерых выживших. Трех мастеров, судя по аурам, и трех подматерьев. Мастера явно дрались с чем-то на другом уровне мира, а подмастерья с трудом поддерживали защиту. Астрал вокруг них бурлил так, что казалось еще секунда, и все это напряжение вырвется в реальный мир. Смотреть глубоко в астрал, будучи в теле, Марок еще не научился, потому он, не думая, покинул его. Мардук всемогущий, обалдело вырвалось у него. Вокруг щитов, прикрывающих магов, парили извращенные духи, полные тьмы и грязи. Так дело не пойдет. Дух полубога шагнул вперед, и с каждым шагом светился все сильнее. Последние пару метров от него исходила такая мощь, что темные души просто замерли на месте, исчезая одна за другой. Полубог давил волей любое сопротивление, любое инакомыслие, делая эту часть астрала продолжением своей могучей воли, а затем приказал им исчезнуть, и темные души исчезли. Их словно скрутило в точку, перемололо и вышвырнуло куда-то вдаль, за самый горизонт астрала. Прекратив светиться, Марок кивнул духом магов и моментально вернулся в тело. Вовремя. Последний ряд солдат куклусы смели, и один из них даже дотянулся до Марока, цепанув его огромными когтями по плечу, так и не сумев поранить. Но тут полубог очнулся и смог увернуться от следующего. Копье прыгнуло вперед-назад, и куклус рухнул, с пробитым сердцем. Столь слабые демонические создания жить не в силах. Копье снова и снова прыгало вперед, разя врага и оставляя за собой лишь трупы куклусов. Щит оказался измочален когтями, а Умбан умудрились вырвать прямо с куском доски. Последнее доброе дело, которое сделал щит, это превратил в полете сразу две головы куклусов в полуоторванные куски мяса. Марок медленно отступал. Ускоренный недавно выученным заклинанием разум, выдавал решение возникающих проблем, и первым делом, чтобы выбраться, нужна была команда. В дело пошла страховка в виде четок с десятком духов жизни, призванных за 4 дня. Каждому из них был выдан подопечный, и они лечили только своего человека. Мана стала утекать ощутимыми темпами. Марок выбирал самых сильных воинов и постепенно собрал костяк вокруг трех последних выживших магов. Подмастерья не выдержали давления, у кого-то не выдержали нервы, у кого-то кончилась мана, а последний не смог выставить простейший щит Таммуза, и его тоже съели. Тесная группка в 14 разумных оказалась в окружении. На них давили со всех сторон, духи лечили воинов, а у тех ранения появлялись самые разные, от царапин до вырванных кусков мяса. Маги отбивали атаки некромантов, которых в войсках архимага Куклуса хватало, и иногда выдавали залп другой по окружающим тварям. Марок тоже начал уставать. Маны становилось все меньше, уже четверти как не бывало, благо что физических сил пока хватало. В очередной раз перехватил голыми руками лезущего к нему Куклуса, подбил ему ноги и схватил их руками, после чего превратил полудемона в свое оружие, размахивая им, как битой. Когда и этот попортился, просто швырнул его в толпу наступающих тварей. Надо что-то делать, а главное, нужно вынести Ваан того некроманта, что не дает магам переключиться на тварей, отвлекая их на себя, заставляя ставить щит за щитом, и тем вытягивая ману. Сам он прикрывался от заклинаний некромантов телами куклусов, и бед не знал. «Ребята, сейчас будет передышка, все атакуем вон того ублюдка, сына Кингу и крокодила. Готовы? Ара-а!» — прокричал один из солдат. Настоящий гигант выше 2 метров ростом, касая сажень в плечах, и за ним подхватили остальные солдаты. Маги только устало кивнули. 3, 2, начал отсчет шаман, и на двойке совершил могучий прыжок в воздух с оборотом вокруг своей оси, в процессе расшвыривая горсти стрел Мардука. Краем глаза он заметил, как один солдат неистово молится, и напавший на него куклус не смог к нему притронуться, отскочив и сбив с собой сразу двоих. У солдата побледнела кожа от недостатка крови, ведь он получил уже множество ран, а исцелять моментально Марок себе позволить не мог, надорваться можно. Факт этот Марок отметил, но сейчас было не до того. «Гор», — позвал Марок духа тигра. «Объединение». Шамана обволокло духовным телом духа тигра. Приземлился он уже на 4 лапы, и следы на земле оставлял тигриные. «Рррррр», — Рык раздался на многие сотни метров, утверждая нового царя природы. Рывок к некроманту, и удар лапой прошивает его щиты, как бумагу. Не мудрено, ведь Марок столько возился с этим свойством, придавая когтям даже не заклинание, умение, как и шкуре, отменную защиту от магии и ударов. Мертвый некромант остался лежать на земле, а вот костяной ножик, тускло светящийся синим, человека-тигр забрал, вытащив его из сердца мертвого врага. Знания всегда знания, не хорошие и не плохие, главное, как человек станет их использовать. Марок обернулся, походя отбрасывая сразу троих куклусов хвостом. Маги и воины не справились со своим некромантом, и теперь один солдат лежит и догнивает. Даже дух жизни не способен вернуть ему голову. Пришлось его отозвать и сигануть с места, прямо по головам куклусов на второго некроманта. Добежать шаман не успел. Пока делал три прыжка, очередной воздушный серп убил темного мага, отделив большую часть туловища от меньшей. «Хороша!» С огромным трудом прорявкал шаман. «Заарм-норр!» Он стал метаться из стороны в сторону, расшвыривая куклусов, не глядя, убил или нет. Он оставлял после себя куклусов с ледяными головами, сожженными мозгами, пробитыми насквозь телами, на которых виднелись следы когтей. В некоторых торчали еще не растаявшие сосульки и земляные копья, иной раз пробившие сразу трех, а то и четырех куклусов. Метил только в голову или сердце, чтобы наверняка. Воздушные стрелы оставляли от мозгов твари взбитый винегрет, но даже этого не хватало. Защитить свою боевую кучку выживших он успевал не всегда. Первым пал самый мелкий из команды. Не вовремя отвел щит его сосед, и солдату вырвали кусок мяса из ноги. Тот упал, а через мгновение исцелять было просто никого. Куклусы несколько сильнее людей, не говоря уж про выносливость, но в остальном они не сильно совершеннее. Однако даже этого хватило, чтобы оторвать солдату голову. Вторым погиб гигант. Команда решила пройти между двух сломанных боевых колесниц, но куклусы напали сверху, и он не успел среагировать, отбивая нападение сбоку. Горло вырвано, человек мертв. Так еще один дух вернулся в четки. До выхода из окружения оставалось метров 500, когда Марок понял, все, выдохся. Маны нет, сил тоже нет, разве что на уровне обычного человека. Он шел рядом с магами, шатаясь и то и дело падая. Мужики, извините, не дотянул, но сделал все, что мог. Духов отзываю, я обезманен, крикнул он, чтобы солдаты услышали. Мимо них, в самоубийственную атаку проскакала боевая колесница. «Мы дойдем», — строго посмотрел на Марока один из магов. «Маны у него тоже на донышке, накопители закончились еще час назад, так что не хуже шамана понял, что это конец. Дойдете?» «Конечно. Двигайте ваан туда, к скале. Тут метров 20. Оттуда подадите сигнал и вас заберут. Терять троих магов и выживших в такой мясорубке воинов никто не захочет. За одного битого 5 небитых дают. А ты?» — спросил один из солдат. «А я дойду с вами вон до туда, и там останусь. Как раз силенки восстановлю, и вас прикрою, а потом за вами рвану со всех когтей». «Принимается», — кивнул маг. Он видел, солдаты поднимают мечи из последних сил, щиты давно брошены, просто сил не осталось их держать. Идут вперед на ярости до упорстве. Раненые, все до единого, даже странный шаман. Из ноги кровь течет, но правда все меньше. Амулет целебный, может быть. Дошли до трех скал с трудом. Марок забрал самое крепкое копье у одного из солдат и отправил их дальше, а сам остался, тут же вступая в бой. Айромант Косу, один из трех братьев-тройняшек, шел только вперед, поддерживая совершенно обезманенного брата. Тот, похоже, в ворожбу и жизненных сил плеснул немало, и теперь в беспамятстве пребывает. Его второй брат подволакивает ногу, но нести помогает. Солдаты держатся вокруг магов кружком, на тот случай, если куклусы все же прорвутся мимо шамана и нападут. «Аво, выдает маг!» — воскликнул один из солдат, идущий в арьергарде. Косу все-таки не выдержал и обернулся. «Пожалуй, ожидать от мага, даже шамана, такого владения копьем, сложно. Оно словно летало в его руках, то протыкая врагов, то делая круг вокруг тела, чтобы выскочить с самого неожиданного направления и снести голову подкравшемуся снизу куклусу. Замедляется», — взволновался тот же служивый. «Понятное дело, что замедляется. Как он эти пару минут продержался, вот что непонятно. У него же сил не было вообще. Задницы Кингу завалили. Ну, прощай, маг, спасибо, что не бросил». Солдат на мгновение остановился и склонил раненую голову в сторону погибшего, а затем бросился догонять ушедших вперед соратников, как услышал нечто странное. Грохот как раз на том месте, где только что добили мага. Повернулись все без исключения. Косу вылупился так, что чуть глаза не выскочили из орбит. Вместо мага с земли поднялся колосс. Мага в нем можно было узнать легко. Та же серьга в ухе, тот же бронзовый короткий меч, больше похожий на кинжал в руках мага, та же странная для шумера одежда, штаны, рубаха, вместо туники. Но все это, вместе со своим хозяином увеличилось многократно. Гигант встал на ноги, переступил, раздавливая группку прорвавшихся к его товарищам куклусов и хмыкнул. «Не соврал батя. Отличное име, спасибо», — пророкотал великан в самое небо, до которого, казалось, мог бы достать рукой. «Ну, все, баста карапузики, кончились танцы», — снова пророкотал нечто непонятное гигант, и со всей силы топнул, вызывая мощное землетрясение, но, направленное как раз в сторону куклусов. Земля встала на дыбы перед его обувкой размера 17 тысяч с изрядным гаком, и пошла волной, перемалывая куклусов сотнями и расходясь в стороны, захватывая все больше и больше тварей. Смрадная задница Пазузу, никогда такого не видел, вдохнул Косу. «И не говори, брат», — сдавленно ответил его брат, Засу. «Гляди, проклятие некроманское побороть не смог, видимо, к магии уязвим. Нет на свете совершенства, зато физическая мощь просто невероятна. И нет, гляди, поборол, заживать начинает. Ни разу не видел, чтобы три боевые колесницы использовали вместо щита». Гигант крушил все подряд, погребая куклусов под землей, раздавливая их, пиная, а то и играя ими в гольф, взяв вместо клюшки выдернутый из земли кусок скалы. А что, форма подошла. Гигант дошел до самого горлышка между скалой и вдруг взлетел. Удар, полученный им, пришелся прямо в грудь, но оказался такой силы, что его отшвырнуло на полсотни метров, а из пролома выбрался костяной дракон-лич. Хм. Поднялся гигант после удара и отряхнул рубаху. Несмотря на огромное тело, которое было слегка непривычным и потому неповоротливым, гигант взял с места огромную скорость. Увидев, что дракон вот-вот дыхнет какой-то гадостью, он швырнул ему в морду свой кинжал. Нет, он не целился, только отвлечь. Следом полетели оторванные от ремней ножны, и когда дракон отвернул огромную морду, гигант взмыл в воздух, исчезая из области зрения врага. Понятное дело, что некродракон не глазами смотрит, но и его восприятие не идеально. На пару секунд он потерял врага из виду, а потом стало уже поздно. Маг, обернувшийся этаким чудом, приземлился позади дракона и схватил его за хвост. Раскрутил и охнул оземь со всей силы. Крыло приказало долго жить, и треск зачарованных костей было слышно по всему фронту. Отличная дубинка. Пожалуй, эта похвала сняла напряжение всего войска сразу, особенно в стане магов. Уж они-то понимают, как опасен дракон-лич, которого создал не кто-нибудь, а сам архимаг Куклус. Впрочем, колосс не стал останавливаться, и снова раскрутил дракона, и снова ударил. Опять небольшое землетрясение, но на этот раз не обошлось. Еще в падении дракон полыхнул черным пламенем, опаляя руку гиганта. Тот вздрогнул и выпустил хвост. Дракон приземлился, а гигант уже подошел к нему, счищая пламя со своей руки сразу полусотней пойманных куклусов и тут же их отбрасывая. Пламя продолжило гореть и на них. Высшая нежить успела только приподнять голову, как именно за нее ее и схватили. Могучие ручища развели челюсти в разные стороны, ломая кости и вырывая нижнюю, подвижную кость, впрочем тут же отбрасывая ее. Гигант на мгновение отпустил голову врага, но тут же перехватил, и упершись в шею, неимоверно напрягся. Костяной позвоночник сопротивлялся целых 3 секунды, и на это время все замерло. На поле боя можно было услышать, как муха летит к очередному трупу. Наконец, позвоночник не выдержал и голова отделилась от тела. Черный огонь в ней потух, все тело перестало светиться гнилостно-синим светом, а по астралу прокатилась волна гибели могучего существа. «Моя дубинка», — довольно прогудел великан, и, прихватив остальное тело нежити за хвост, спокойно потопал через все поле боя, прямиком к ставке своего командования. Только раз он остановился, махнув кому-то рукой, и на скелет высшей нежити залезло десяток человек. После этого он целенаправленно потопал в тыл. Не дошел буквально шагов 100, как стал уменьшаться, но тушу драконову волок сколько мог. Потом силы оставили мага, и он просто рухнул на землю. Пусть и огромные, но все же конечные запасы духовной силы, на которой работает телесное ме, практически закончились, и это вырубило даже полубога. Наследство титанов в полукровке оказалось с обратным знаком. Там, где тело титана само по себе огромное, прекрасно приспособлено для сбора и хранения стихийной бахянь, и наделяет их почти божественными силами даже без верующих, тело Марака могло увеличиться, но это не его естественный размер и оно стремится вернуться обратно, а о сборе свободной бахянь он и мечтать не может. С другой стороны, наследство, пусть и пробудившееся в экстремальной ситуации, оказалось неимоверно очешуительным, так что сознание шаман терял с улыбкой на лице. Глава 7. «Мне бы хотелось переговорить с тобой, Амак», — негромко проговорил император, подзывая верховного мага к себе. «Что я могу сделать для тебя, государь?» — чуть склонился архимаг. «Кто этот архимаг, и почему ни я, ни мой лугаль раньше о нем не слышали?» «Императора понять можно, ведь зная о нем, они бы строили всю битву совсем иначе. Архимагов осталось всего 4, а призывать таких гигантов, будь то элементаль, чудовище, демон или еще кто, обычный маг просто не осилит. Теперь вот оказалось, что их снова 5, в смысле архимагов, и Энмеркар был в недоумении, откуда появился еще один. Он не архимаг, мой государь, он шаман и ученик мага. В гильдию обратился 5 дней назад, оплатил налог, и ему стало дозволено продавать свое искусство в Шумире. Собственно, родился Марак, сын Филлиона тоже тут, неподалеку от города Мара. Работал стражем у купца, и будучи в дальних землях, обнаружил в себе силу. Там его начали учить чуть больше года назад шаманизму, и судя по тому, что я видел до его превращения и всего этого, учили отлично. Имеет огромные запасы маны, на уровне магистра, но контроль по... Да, да, мой государь, отложим мелочи. Ну, а теперь он ждет окончания войны, чтобы выбрать учителя в гильдии. Пару дней назад ко мне заходил малыш Гишбар, мой ученик, и просил за мальца, чтобы его отдали на обучение именно ему. Говорит, что очень смышленый и схватывает на лету. Это все, что я о нем знал буквально час назад. Теперь, как оказалось, он может менять размер и отменно сражается. Еще жаден. Скелет дракона лича объявил своей добычей, а значит, гильдии придется раскошелиться, чтобы его получить. Изрядно у тебя о нем знаний, Амак, удивился император. Я поговорил с ним, прежде чем дозволить присоединиться к твоей армии. Все-таки незнакомый маг, пусть и шаман. Верховный привычным жестом закрутил бороду. Ну и видимо эта возможность увеличиваться, передалась ему от отца. Сам мальчик раньше пользоваться ей не умел, я полагаю. Кивнул сам себе Шурукках. Это я тоже понял. Как и то, что именно этот мальчик спас эту битву от проигрыша. Но главное, он сохранил нам двоих. Как думаешь, да, пожалуй, двоих архимагов, убив дракона лича. Я бы, возможно, справился с ним один на один, добавил Шурукках, но Энмеркар прекрасно знал пределы сил каждого мага в гильдии, на то он и император. О маленькой слабости Верховного, а именно тщеславии, он также был прекрасно осведомлен. Опыта правления у него 3,5 века, возможно. Тогда этот мальчик спас тебя, как минимум. Не забудь его отблагодарить, Амак. Также передай от моего имени, что подвиг достоин стены. Стены во дворце Энмеркара имеют изображение самых переломных моментов в истории его правления и выложены драгоценными и полудрагоценными камнями в виде мозаики. Я передам, слегка ошеломленно склонил голову верховный маг и тихонько отошел вглубь. Лугаль передает. Наступаем. Принес известие гонец. Воистину, у победы множество отцов, а поражение сирота. В этот раз повезло, что рядом оказался неучтенный маг, способный справиться с драконом личем, а если бы не нашелся. С другой стороны, теперь придется выслушивать от советников целый список таких вот отцов победы. И Энмеркар был совершенно уверен, что этого вот парня в нем не будет. Всего лишь кандидат в ученики гильдии, его никто даже не вспомнит. Целителя мальчику, негромко, но как всегда веско, проронил император и встал в колесницу. Это был переломный момент войны, и теперь Шумер наступает, а не отступает. Возможно, когда-нибудь его назовут переломным моментом в истории, а может и нет. Марак очнулся в госпитале. Вроде бы нет специфического запаха, но одного ощущения от этого места хватает, чтобы понять, что это именно госпиталь. Короткая медитация быстро и качественно удостоверила, что с ним все в порядке. Духовной энергии еще маловато, но пара дней отдыха, и все будет отлично. Такое с ним уже было не раз, после боев с особенно сильными духами. Собственно, с ними он просто набивал руку, так сказать, но печать не ставил. Ему бы с теми, что есть, толком разобраться. Встал с лежанки, потянулся всем телом, чувствуя себя отлично, по крайней мере на физическом уровне. Тело просто переполнено силой и желанием двигаться. Словно почувствовав, что он очнулся, в комнатку, отделенную тряпичными стенами, зашла целительница и тут же отвернулась. Парень-то стоял голый совсем, а учитывая возраст, утренняя реакция организма была буквально на виду. «Мир тебе, целительница, не стесняйся, осматривай меня и отпускай уже, а то там война идет и без меня», — хмыкнул Марок. «Ты не мог бы, ну, пока нет, сам опустится, ты, в конце концов, целитель, а это такая же часть тела, ну что там, все уже», — спросила целительница через пару минут. «Да, вроде успокоился, давай уже, поворачивайся». Девушка, лет 25 на вид, а судя по ауре, подмастерье, повернулась, осмотрела пациента, использовала несколько заклинаний и удостоверила, что он почти здоров, но придется полежать еще день. Астральное тело только восстанавливается, и ему нужно время, как будто Марок и сам этого не знал. Оно не повреждено, только истощено, но не более того. Так что особой опасности нет. А ты знаешь, как быстро восстановить насыщенность астрального тела? Естественным способом, просто подождать, знаю, хмыкнула целительница. Но ухмылка быстро сошла с ее губ, ведь рот парня растянулся в улыбке совсем иного характера. Чувствовать, много и сильно чувствовать, койка тут есть, так может ты поможешь своему пациенту исцелиться побыстрее? Парень легко, словно она ничего не весила, притянул ее к себе. Полное отсутствие на нем одежды также слегка сбивало с толку уже не юную девушку и изрядно заводило. Руки Марока мягко пробежались по спине, как раз там, где это особенно приятно. Целительница подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза и сурово отказать, но не успела. Чужие жесткие губы уже накрыли ее. Странно, но в Шумере не знали поцелуев с языком. Сама техника и философия секса развита, а такой вот вещи нет. Но целительницу это завело и серьезно. Замуж она так и не вышла, так как была влюблена в учителя, но тот на нее не смотрел в этом плане. Проблем от такого союза много больше, чем чего-то хорошего. Мужчины у нее были, но как-то без энтузиазма, а тут попался такой экземпляр, маг, сильный, красавец. В общем, у девушки напрочь снесло крышу от его поцелуев, и даже тонкие полотняные стенки палаты не помешали. Ну что там у нашего героя? Поинтересовался главврач госпиталя, когда ученица вошла к нему через пару часов. О, у него все прекрасно, даже отлично, я бы сказала. Чуть отвернув голову, ответила целительница. Кончики ушей моментально стали красными, и щеки стремились к тому же цвету. Теория о том, что астральное тело берет изрядную часть своей силы из пятого начала души, то есть эмоций, доказана полностью. Вот как, опиши все стадии эксперимента и не забудь сдать в гильдию, отвернулся от нее учитель, возвращаясь к табличкам. Глава госпиталя, магистр целительства Кишан, очень занятый маг, и, к сожалению, в основе не практика целителя, а работа с документацией. Ученица не посмела ослушаться учителя и описала все стадии эксперимента. Так в Шумере появилась первая эротическая новелла, и в библиотеке гильдии она пользовалась неувядающим спросом. «Хера, что у нас дальше по программе?» – спросил Марок. Он догнал войска только вечером следующего дня и снова оказался в знакомой палатке. С утра же, как обычно, начал наседать на учителя. Те шесть заклинаний, что ему выдали раньше, он выучил наизусть и научился применять, даже доспех Мардука. Конечно, с контролем пока не очень, да и качество заклинаний не ахти какое, но пока что этого хватит. Нужно набрать как можно больше заклинаний, а главное, понять, как их составляют, а потому, пора терзать Хера, раскручивая на все знания, что у него есть. Могу дать копье Мардука, против более мощных демонов или меч, давай и то и другое, все равно заняться нечем. Хера открыл свою магическую книгу, сшитую из листов пергамента, положил рядом с ней два чистых листа пергамента и зашептал заклинание копирования. Через 5 минут он передал два листа ученичку. «А просто дать книгу почитать нельзя?» – спросил Марок. «Напиши свою и читай, сколько хочешь», – буркнул Хера. «Извини, там личное есть». «На нет и сюда нет», – пожал плечом Марок. «Просто мне не так интересны сами заклинания, как то, как именно их составлять, понимаешь? Но это же такая обширная тема. Ее придется долго изучать», — удивился Хера. «Ну смотри сам. Простейшая боевка любой стихии, делается из 5 форм. Меч, стрела, копье, щит и доспех, изредка выполняется в форме молота. Это касается любой стихии, и любой, собственно, маны. Тут никаких проблем. Я успел увидеть заклинание огненного копья у тебя в книге, и слышал полную версию водного копья не так давно. В зависимости от стихии меняется лишь имя божества-покровителя нужной стихии, а в остальном заклинания идентичные. Уверен, что и со стрелами так же, и с мечами, да и остальные формы тоже. А вот что-то посложнее, ну не знаю, создание простейшего элементаля стихии, это совсем иной подход. Нужно создать астральное тело, хотя бы зачаток ментального, физическое, что, как я полагаю, самое простое, даже если оно состоит из огня или сжатого воздуха. В общем, тут совсем уж непонятно, с какой стороны подступиться. Не говоря о такой магии, как материализация или трансформация. Зато с метаморфизмом все более или менее понятно, кивнул сам себе, вторя размышлением, Марок. Завис Хера. Из соседней комнаты шатра хмыкнули густым таким баритоном. Прости, мудрейший, кажется, я немного сломал тебе ученика. Его можно понять, ты только что походя перевернул его представление об обучении. Он ведь учил, зубрил все эти заклинания по отдельности, даже не замечая схожести. А ты заметил чуть ли не с первого раза, это необычно. Это просто лень, магистр, а у нее огромная движущая сила к умственной работе, хмыкнул Марок. Как ни парадоксально, но тут ты прав. Значит, хочешь понять теорию магии слова? Очень. Учиться магии у духов, конечно, можно, но долго и неудобно. И как ты у них учишься? Наблюдаю, составляю формы и их сочетания, а потом использую, честно ответил парень. Скрывать тут ему нечего, так учились магии многие предки. Формы, шаманы используют устоявшиеся мыслеформы для того, чтобы объяснять мане, что той нужно сделать. Некоторые маги используют для того же разные символы, называют их рунами. Весьма сложная ветвь магии, но интересная, хотя сам я ей не владею. Смысл тот же, кивнул Марок. Давай-ка вернемся к теории магии слова. Как ты думаешь, почему в ней используются древние языки? Гешбар вышел из своего закутка и присоединился к ученикам, удобно устроившись на подушках, чтобы не активировать заклинание случайно, ведь по сути, каждое заклинание магии слова – это нечто вроде короткого ритуала. В общем, ты прав, в частности бывают различия. К примеру, есть множество заклинаний, которым не важно, на какой язык их переведут, они все равно будут работать. Даже у обычного человека, вероятнее всего, получится. В основном, такие заклинания используются в такой области магии, как апостольство, да и в демонологии хватает. Это из-за того, что и одна, и вторая отрасль сильно перекликаются с магией имени. Если знаешь истинное имя, можешь повелевать. Сочетание вольтования и симпатической магии, магия имени, встречается во многих отраслях искусства. Магистр, а что такое симпатическая магия? В общем-то, это даже не школа, если можно так выразиться. Это отражение общего принципа того, как магия вообще делается. Маг хочет чего-то очень сильно, и магия это выполняет. Именно так были созданы первые артефакты, придуманы первые заклинания, и найден сам принцип. Так колдовать очень затратно, к тому же ничего сложного не создать, ведь в одну мысль сложно уместить что-то сложное и систематическое. Именно поэтому мы выстраиваем заклинания постепенно, словно нанизывая слова и смыслы на ниточку воли, и только потом подаем этот смысл, эту волю, в ману, получая само заклинание. Понял, спасибо, мудрейший. Но вернемся к теме. Магия слова, как ты уже понял, несколько отличается от привычного тебе, как шаману, способа создавать заклинания. Сочетание звуков, слов, просто смысл слов на древних языках, все это помогает создавать ту самую цепочку смыслов. Именно поэтому маги обычно знают до двух десятков языков, в том числе и древних, давно не используемых. Придется поучиться, юноша. Я еще не встречал языка, которого бы не знал. Нужно только немного поговорить на нем, и что-то щелкает в голове, после чего я сразу понимаю, что я его знаю. Вот как, интересное наследство у тебя, юноша, и удобное, что уж там, хмыкнул магистр, но так даже лучше. Итак, что нужно приказать сделать мане, чтобы она стала огненной стрелой? Хм, для начала, превратиться в огонь, ответил Марок. Верно, дальше, сжаться, для поднятия температуры, но тут прямая зависимость с закачанной в него маной. Потом принять нужную форму, и затем переместиться к цели. Вроде бы все. Именно так. Стрела огня – одно из самых простых заклинаний. Чтобы зажечь свечу, заклинание не нужно, как таковое. Даже гидромант способен сделать это одним усилием воли. Конечно, его мана имеет свойство воды, но это удивительная энергия, словно все оттенки понятия метаморфоза было в ней заложено самим создателем. В общем, да, гидроманту будет сложно обратить свою ману огнем, но это и не нужно. Он передает фитилю приказ «гори» и дает на это нужную энергию, свеча загорится. И это будет не пиромантия, а скорее та самая симпатическая магия. Здорово. Но получается, чтобы придумать новое заклинание, нужно продумать весь процесс с преобразованием маны, ее взаимодействие и много чего еще. Затем описать это понятно и доступно, на каком-нибудь древнем языке, чтобы при прочтении мысли формы выстраивались так, как надо, и только тогда заклинание будет готово. Именно, юноша. И именно поэтому так сложно придумать новое заклинание. Лишь мастера могут такое сделать, и за это, собственно, дается мастерство. То есть делают это подмастерья, хмыкнул под нос Марок, и вдруг услышал громкий смех магистра. Тут ты прав, сквозь смех вырывается у него. Но подумай вот о чем. Во всей гильдии магов Шумера 300 магов, из них всего 50 мастеров, 14 магистров и уже четверо архимагов. Лишь 1/6 магов стремится расти в рангах и силе. Ну да, только с повышением ранга повышается Илькум, и солидно так повышается. Вот и сидят многие в подмастерьях и в ус не дуют, хотя по факту давно мастера. И такое встречается, конечно, не без того, согласился магистр Гишбар. Ладно, раз с основным все понятно, то нужны заклинания из разных школ, чтобы хоть какие-то зависимости вывести. Попросил Марок, книгу читать не дам, юноша, только после принятия клятвы ученичества, таковы законы гильдии. Боевой маг вдруг словно стал больше, сильнее, могущественнее. Ну, значит, ждем конца войны, пожал плечом Марок. Или с этим можно решить уже сейчас? Можно и сейчас, чего тянуть, раз я уже принялся за твое обучение. В таком случае, займемся клятвой. Что именно я должен сказать? Уже через полчаса парень сидел в гостиной на подушках с книгой магистра Гишбара в руках. Заклинания боевой магии, изрядно разбавленные исцелением и ритуалами, исписанные пергаменты, изображения монстров, места и многого другого. Марок переписывал в свою книгу, созданную год назад и на треть заполненную знаниями по шаманизму, многие заклинания и свои мысли, ритуалы переносились с пергамента на бумажные страницы. А уж когда он дошел до самого ритуала нетления, тут же загорелся мыслью провести его над своей книгой. Пришлось отвлечься и добить книгу последние полусотни непроданных листов бумаги, добавив один лист сверху первой страницы, и только после этого проводить ритуал. Зелье сварить просто, покидал 10 ингредиентов, влил маны и готово, разве что найти в военном лагере кошачий волос, жидкое растительное масло, и тем более виноградный сок, оказалось довольно проблематично, но как ни странно, все это оказалось на императорской кухне, кошачьи же волосы вообще не проблема, они остаются на всех местах присутствия императора с его любимицей Шарим. Полосатая зазнайка теряет в день столько шерсти, что можно варежки связать, ну, малюсенькие такие. В общем, дух, отправленный на поиски, прибыл через пару минут, неся с собой целый пучок. Не похоже, чтобы он их собирал с земли, вероятно, просто выдрал из самой кошки, да и все. На новой первой странице уютно разместилось несколько простых заклинаний, но ее зачаровывал магистр Гишбар. У Марака контроля бы не хватило. Зато обложку, с которой он снял кожаное покрытие, украшал он сам. Вырезал на дереве пентаграмму, обвел ее кругом, с помощью нитки и кончика ножа, получив ровный круг, а внутри вывел правильный равносторонний крест. Символы гильдии Шумера прекрасно совместились с будущим ритуалом нетления, а выведенные заклинания облегчения веса сделают книгу более легкой и одновременно стойкой к внешним условиям. К тому же, открыть ее сможет только хозяин, капнувший кровью на страницу, что сделал Марок. Книга слов, книга ритуалов, будь благословенна ты, книга искусства. Громко воскликнул шаман. Во имя креста, круга и звезды, да будет так. А что, неплохой артефакт получился, кивнул Гишбар, и ушел к себе. Ему явно было чем заняться. Магический фон почисти, донеслось из-за занавески. Шаман кивнул, и плавно провел ладонью перед собой, убирая отработанные ошметки маны. Эта привычка вбивалась в подсознание сложнее прочих. Ну что, продолжим заполнять этот гримуар уже более прицельно», – пробормотал шаман и взял в руки перо. «Ох, как он намучился, пока учился писать этим инструментом. Благо, что цинские купцы продали не только сами перья, но и несколько бутылок туши. Нормальных чернил они производить пока не умели, а жаль. Так прошла почти неделя, но за это время книга просто преобразилась. У нее появилось оглавление, все страницы расставлены по местам и пронумерованы, появилось довольно четкое разделение по навыкам, заклинаниям, теории и практике магии. Развернутые и четкие объяснения соседствуют с непроверенными теориями, а под последними оставлено место, чтобы позже вписать результаты экспериментов. Книга стала больше походить именно на книгу, а не на дневник заметок безумного ученого, что радовало. Через 2 месяца и 2 дня, пустой военный лагерь, в котором кроме магов никого не было, опустел полностью. Военные маневры 2 армий завершились, куклусов и некромантов зажали недалеко от города Пагаш, на самом берегу Персидского залива. Теперь же магов призвали обратно в армию. Их и так-то оставили на месте только для того, чтобы ускорить передвижение армии, к тому же вернуть их обратно, дело 1 часа, что даже для одной битвы время не критичное, хотя и не всегда. От обстоятельств зависит многое. Марок все это время наседал на магистра, вытрясал из него методы тренировки контроля, медитации и прочего. Просиживал в трансе часами, добиваясь верного исполнения и полного сосредоточения, учил заклинания и тактику применений, сливал духовную силу своим духом, и обучал уже их, так сказать, в свою очередь. Правда, их программа состояла из различных схем защиты нападений, чтобы он мог действовать с ними как одно целое. Небольшие и чисто магические поединки с магистром, чтобы на практике понять все тонкости, которые всегда заканчивались проигрышем, тоже имели место быть. В общем, нормально так учился, в чем сильно помогал огромный резерв. Сделать в день 3 сотни стрел Мардука, да легко. 1,5 сотни копий, тоже. Ни один ученик такого расточительства позволить себе не может, а потому, в мастерстве растут медленно и занудно. Это будет последний бой в этой войне, ученики. Вперед не лезьте, атакуйте умеренно, защищайтесь умело, наставлял учеников на путь истинный магистр Гешбар. Хиара только поморщился. Его, ученика слабосилка, поставит батарейкой в круг, а вот 2-й ученик точно пойдет в бой. Все-таки он действительно может многое. Среди солдат армии императора о нем ходят совершенно нереальные слухи, будто бы он сражается как воин, оборачивается огромным призрачным тигром, а может обернуться могучим титаном, увеличивая многократно свой размер. И это только часть слухов, которые относятся к правде. 100 остальных совершенно нелепы и глупы. Только 10 человек знают полную правду, и они сражались рядом с Мараком, но молчат. 3 брата мага запретили распространяться. Мало ли, есть в армии шпионы некромантов, зачем им знать больше, чем могут дать слухи. Обойдутся. Все будет хорошо, учитель, уверенно кивает шаман. Естественно, несколько расстроенно соглашается Хера. Он так хотел на поле боя, но ученику там нет места. Пусть он и знает довольно много заклинаний, но применяет их с некоторым трудом. Слишком слаб пока что, впрочем, учитывая то, как он впрягся в учебу в последние 2 месяца, явно стараясь конкурировать с полубогом, говорит, что слабость продлится недолго. Гешбар смотрел на это с улыбкой Макиавелли, словно провернул отменную аферу. Мараку до этого дела не было, для Хиара тоже все сложилось хорошо, и если он не прекратит это соперничество, пусть и одностороннее, то будет еще лучше. Для Гешбара совсем прекрасно, если он выпустит 2 сильных и умелых магов. У него и так отменная репутация, а поднимется еще выше. Вон, Халайбжибеш. Все знают этого черного мага, знают, насколько он дрянной человек, но есть 1 фактик. Он выпускает исключительно успешных учеников. Ни один из них не остался на уровне подмастерья. 3 доросли до магистров. Правда, 2 из этих 3 погибли, 1 в конфликте с Такимит, а 2-й уже на этой войне. Но это не отменяет того факта, что мерзкий Халай выпускает исключительных специалистов и поэтому его терпит. С его нынешними учениками Марок тоже пересекся буквально месяц назад. Им с Хиара пришлось лечить их. Халай заслал их на разведку, в самое сердце армии некромантов, но те вернулись. Правда, 1 весь избитый и искусанный, а 2-й не только обезманен, но и праны зацепил на последнее колдовство изрядно. Мост серого льда выдать, на 5-м году обучения, это надо постараться даже в самом хорошем состоянии, не то, что обезманенным. Талант, что тут сказать, восстановить вытекшие глаза Мараку не удалось, зато с общим исцелением и стимуляцией чакр он справился образцово, даже накормил временно слепого ученика мага припасенным для себя ужином. С праной у него была совсем беда, так что пища и вода оказались проглочены вмиг, а чакры начали работать в усиленном режиме, вырабатывая энергию. В общем, с Криолом, сыном Криола и внуком Алкалиала, Марак более или менее справился. Глаза ему вернут более квалифицированные целители. Его соученика, Шамшуддина, исцелял Хиара, но там особых проблем не было, не считая сильнейшего воспаления ран, что в этой войне у каждого первого. Куклусы, их укусы и когти очень заразны, и раны воспаляются практически моментально, но исцелить их не так сложно. Главное, что своим куклусизмом не заражают через раны, и на том спасибо. «Ладно, я ушел», — буркнул Хиара и отправился на правый фланг армии. «Я, пожалуй, тоже, пойду». Марак немного угрюмо потопал к своему новому лугалю, он уже выделит ему место и задачу. «Ну и я тогда пойду», — поддержал учеников Гишбар и, развернувшись, отправился в штаб. «Стоять в строю и ждать, когда толпа полудемонов доберется до тебя, считать ряды еще живых солдат перед тобой, это тяжело». На этот раз Марак оказался в обществе магов, и все, что ему оставалось, это швырять в твари заклятия и смотреть, как солдаты бросаются в бой с молитвой Мардуку на устах. Вообще, эта война изрядно подняла религиозность в Шумире. Ведь от куклуса реально можно защититься молитвой, но верить надо почти что истово. Душа при молитве испускает столько чистой, светлой энергии веры, что полудемон даже приближаться не станет, а если приблизится, ему будет очень больно. Для солдат такой фокус выполнить проблематично по двум причинам. Во-первых, концентрация на молитве должна быть всецелой, что сделать в бою практически невозможно. А во-вторых, задние ряды куклусов, до которых молитвенная сень не дотягивается, просто толкают остановившиеся первые ряды, все равно выталкивая их прямо на солдат, а там, отвлекся от молитвы, съедят, отвлекся от боя. Ну и так все ясно, съедят. Посему, лучше уж драться, чем молиться, или тем более, делать и то и другое. Мардук всемогущий, сень твою призываю и защиту, защити меня от стад демонских во славу твою. Молитва эта шла уже не от солдат, а от одного из магов. Марак никого из них не знал, зато они знали его, что в общем-то несложно. Его вся армия знает, причем многие в лицо. Данный же конкретный индивидуум, как и любой жрец Мардука, которыми являются все маги шумерской гильдии, захотел обратиться к своему богу за защитой. Он вскинул руки вверх и, посыпая себя землей, прокричал прямо в небеса: «Марутукку!» Все, кто стоял рядом с ним, тут же почуяли мощь. Божественная защита третьего имени Мардука окутала мага, и он, молитвенно сложив руки, еще раз от всей души помолился: «Лучше бы ты Зулумарна воинов призвал, от страха избавил, или Малах, только о себе заботишься», — буркнул Марак. В жречестве его поднатаскал Гишбар, но сам шаман еще ни разу не использовал апостольство на практике. Магия без вложения маны не укладывалась у него в голове. Вот с волей, как он для себя определил силу астрального тела, все понятно, да и те немногие приемы, которыми он овладел, были логичны, что ли. К тому же добрую половину уже освоенных приемов он спер у духов, с которыми дрался, так что их эффективность для него была константой, не лучше. «От меня толку будет больше, чем от сотни солдат, тем более, если мне не придется отвлекаться на защиту». «Может и так, конечно», — кивнул, соглашаясь Марак, «но нам бы первый удар выдержать. Я уже бывал в окружении куклусов. Приятного мало». «Ладно, сам разберусь». Марак выбрал десяток воинов, причем в шахматном порядке, начитал на них доспех Мардука. Время, пока у магов не кончится мана, еще было, а у него самого эта волшебная энергия показала дно. Это не простенькими заклятиями швыряться, тут нужна совсем иная концентрация. Уселся поудобней и легко выскочил из тела. Множество духов убитых шли стройными рядами в некие подобия порталов, видимо боги, в которых они верили, забирали их к себе. Но Мараку было не до того. В реальном мире ману выскребли всю и отовсюду. Разве что только солнце осталось, но брать ману из его света Марак пока не умеет. А здесь, в астрале, маны хоть залейся, причем самой разной. Конечно, больше всего подходящий некромантам, что уж там, столько людей погибло. Но есть и другая. Марак оседлал поток воздушной маны и привычно потянул его на себя. Ох, Как хорошо-то, чакры перерабатывали хлынувшую в душу шамана силу на своей максимальной скорости. Заполнить столь большой резерв довольно трудно и долго, да и колдовать можно не перерабатывая ману, особенно магией слова, но Еймарак колдует редко. В основном это или простые конструкции, выполняемые духами, или более грубые, выполненные с помощью шаманских форм. Грубые, но быстрые, легко и естественно создаваемые прямо на ходу, а потому удобные. Заполнив свой резерв, и с трудом приглядывая за физическим телом, из-за особенностей восприятия призраков физический мир видится с трудом и словно бы в густом тумане, Марок перестал экстренно перерабатывать ее и втянул довольно большой объем воздушной маны, оставляя как есть. Постепенно переварится, или в воздушных заклинаниях можно использовать. Духам откровенно плевать, какую ману им передадут. Они с легкостью переведут ее в свой формат, причем куда как быстрее, чем шаман. Так что, забившись под крышечку, шаман вернулся в тело ровно через 23 минуты. За это время сменилась команда магов, прежние полностью растратили свои резервы, но медитировать прямо на поле боя не пожелали, что логично. А вдруг нападут, а они обезманены. О, очнулся наконец, хмыкнул один из пришедших. Марок потянул носом, некромантов и водников. Герой, чуть не сплюнул труполюб. Вставай давай, работай. Ну, Марок и встал, по пути зарядив идиоту в зубы. Подождал, пока тот выплюнет раскрошенные кусочки кости, тихо проговорил. Держи свои эмоции в узде, или следующий удар снесет тебе голову. Краем глаза он заметил, как один из некромантов покачал головой, словно понимая, что все, шаман не жилец, но увидел, что тот на него смотрит с предвкушающей улыбкой, настолько хищной, что мысль убралась из его головы как-то сама. Ты, дерзкий, встань сюда, выкинешь хоть что-нибудь не то, и ударю насмерть. Голоса он не повышал, сражение шло метрах в 30, и говорить пока можно было без крика. На высоте десятков метров пролетела малюсенькая точка, но не видели ее только обычные люди. Маги же почуяли мощную ауру джинна. Тот долетел до линии фронта, и увеличившись до нормальных размеров, всего около 3 метров, залил пламенем все, в пределах видимости. Он покрыл им сотни квадратных метров, но солдат армии императора не пожег. Зато куклусов уничтожил 5 сотен. Мощно отжег, но на то же количество силы, можно было бы удесятерить итог, как минимум. Впрочем, мнение шамана никто не спрашивал. Дождавшись, пока огонь потухнет, пусть и не до конца, куклусы снова стали наступать. Небольшая передышка пошла на пользу воинам передней линии, и они перегруппировались. Раненых унесли вглубь, на лечение, где уже ждали целители, а свежие солдаты приготовились к бою. Джин же, выполнив приказ хозяина, опять уменьшился и медленно полетел обратно в тыл. Видимо, устал. Какой-то слабый джин. Нормальный взрослый эфрит может охватить огнем куда большую площадь, раза в 4 превышающую потуги этого. Впрочем, Марок быстро выкинул эти мысли из головы, потому что свежие войска справлялись с нападением куда как хуже. Пришлось помогать магией. А это еще кто такой? Удивился солдат в 2 рядах от шамана. Это смерть наша, похоже. Лич, и судя по ауре, высший обреченно выдавил уже знакомый некромант. Вы же тоже некроманты, что не знаете, как с таким совладать? Спросил угрюмый и толстенький гидромант. Да как с ним совладаешь-то? Он разумный, сильный, повредить ему физически очень сложно, а от магии он будет защищаться всеми силами, которых у него море. На серебро ему уже плевать. Берегись. Вдруг заорал некромант и выставил перед собой некрощит. Он вложил в него уйму сил, но тот не помог. Черный луч некроэнергии пробил 6 воинов, сам щит, некроманта и толстого гидроманта, что стоял прямо за ним. Только после этого угас чудовищный импульс злых чар. Все, кого он задел, буквально на глазах сгнили и расползлись на клочки. Ждать больше нечего. Дух тигра обволок тело Марока, и тандем чудовищным по силе прыжком выскочил из стройных рядов шумерских солдат. Сшибив хвостом 10 куклусов, он приземлился и стремительно рванул к личу. Почувствовав опасность, полузверь-получеловек сместился в сторону, сшибая куклусов и раздирая их когтями, раздавливая головы и швыряясь маленькими сосульками, буквально в палец толщиной и длиной. На жалкого куклуса больше и не нужно, сердце и мозг уязвимы. Мимо пролетел очередной импульс чар, и увернуться толком не получалось, так что пришлось прыгнуть вверх. Лич оказался очень быстр, и следующие чары едва не снесли шаману голову. Дух бы выдержал удар, но продолжить атаку было бы сложнее, Единение на таком этапе разорвать довольно просто. Рывок в одну сторону, в другую, продолжая продвигаться вперед, и в лича пришелся удар скоординировавшихся чародеев, пришедших в себя весьма быстро. Водные чары перемешались с дробителем щитов и воздушной мясорубкой, но щит не пробили, хотя и изрядно ослабили. Лич отвлекся на магов, и тигр впился когтями в защиту, погребая лича под собой, молотя задними лапищами и добавляя передними. Щит не поддавался, но дух зверя чувствовал, еще чуть-чуть. Человек сомневался, но дух, он не ведал сомнений. Человек решил подстраховаться и кое-как создал доспех духа. Вовремя, накрывший всю звериную фигуру, доспех проломило чем-то мощным, что Марок не успел даже осознать. Самого его швырнуло в воздух, а лич взлетел прямо за ним, как был горизонтально, так и взлетел. Ру-у-у-у. Разразился отхвативший шаман криком, но взяв себя в руки, он ударил по самому незащищенному месту лича. Простенькая мыслеформа связи соединила два разума, и таранный ментальный удар снес личу концентрацию напрочь. Он уже и забыл, каково это, когда больно. Более того, он был уверен, что оставил боль позади, как и голод, жажду и холод. Но с болью разрываемого на клочки разума не могло сравниться ничего из того, что он испытал при жизни. Щит слетел с лича и, начавший падать обратно полубок, растерзал беззащитную нежить, расшвыривая кости в разные стороны, пробивая и сминая череп, грудину, все, до чего успел добраться, пока летел до земли. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Ари, отзывая духа тигра. Кха, мощный был маг, но в ментале совсем слабый, восстанавливая сбитое ударом заклинание в грудь дыхание, прокомментировал шаман, а сам успел подумать, что он идиот, ведь лич ничем не отличается от обычного поднятого скелета, и с телом его душу связывает тонкая астральная ниточка с небольшой примесью магии, порвать ее силой духа было куда проще, чем устраивать бой, но, что сделано, то сделано и нет смысла теперь жалеть, опыт, тоже драгоценен, даже сам по себе, этот может и слабый в ментале, а вон тот на нем специализируется, буркнул совершенно седой некромант, и охнул, держась за голову, кто-нибудь, прибейте его, не то мне не выдержать, ментальный шлем разрушен, практически шепотом выдал падающий на колени маг, означало это только одно, пошла дуэль разумов, только теперь напрямую, вообще, дуэли видящих редко сопутствуют спецэффекты, будь то швыряние огнем или льдом, просто два человека садятся друг напротив друга, короткая дуэль взглядов, и один из них уходит, а труп неудачника. Ну и так понятно, в данном же случае, один из личей при жизни явно был видящим, а некромантом стал по факту уже после смерти, и он с расстояния в 200 метров, цепанул разум собрата, через который вполне может устроить всем рядом находящимся магам Кузькину мать с летальным исходом. До Марака это дошло быстро, так что, найдя вражеского менталиста взглядом, он буркнул. «Прикройте!» Шаман выскочил из тела, на ближайшем попутном потоке мгновенно долетел до лича, и найдя нужную ниточку, шибанул по ней своей волей со всей дури. Потоки энергии от лича резко прервались, восприятие сконцентрировалось на духе полубога, но сделать он ничего не успел. Еще более мощный удар оборвал нить. «Прощай!» — ухмыльнулся воин, и вернулся к себе в тело. «Ауч! Извини, не успели?» Он воткнул свой нож тебе в живот, удрученно покачал головой гидромант. «Переживу», — буркнул Марак, отключая боль, и выдергивая из живота зачарованный на остроту кинжал. «Ты что делаешь? У нас нет целителей, не выдергивай, дольше проживешь», — заволновалась аэромантка из заднего ряда. «Если бы я на других надеялся, сдох бы давным-давно», — отмахнулся парень, и припряг духа жизни. Через минуту уже ничего не напоминало о ране, разве что легкий рассасывающийся след на ауре, но и тот постепенно сходил на нет. Маги продолжили работать, маны хватило на добрый час, а куклусов Марак упокоил больше, чем весь остальной отряд магов. Работал быстро, четко, прицельно, а главное экономно. А как мана закончилась, свалил в тыл. В прошлый раз он выскочил из тела буквально на пару секунд и получил ножом в живот, а потому... Оставлять свое тело для медитации на более долгое время, желания не имел, намек понял с первого раза. Добравшись до стоянки магов, Марак спокойно уселся прямо на песок и нырнул в астрал. Течение водной и воздушной маны с маной песка просто льнули к рукам, и шаман с удовольствием впитывал их. Чакры уверенно и быстро перерабатывали энергию в его ману, заполняя резервуар, несколько поблекшие духовные линии, распустились дивным цветком могущества, налились силой. Собрав где-то половину своего запаса, Марок ненадолго вернулся в тело, немного размяться, как мимо него пронесся маг. Аура лилово-фиолетовая, видимо телепат или ясновидец. Их в войсках хватает, к лугалям приставлены, и именно так главный лугаль Шумера руководит битвой. Этот маг разве что посильнее, чем те, кого обычно встречал Марок. «Есть полные накопители», — крикнул суетливый телепат. Глаза его так и бегали от одного мага к другому. Только даже шаману было ясно, что никто своего накопителя не отдаст. Тут война, и отдавать ману — глупость несусветная. «Эй, ты, телепат!» — крикнул шаман. «Что, у тебя есть?» «Нет, конечно. Я ученик, нам не выдают, да и вообще, гильдии на нас плевать. Главное войну выиграть», — отмахнулся от глупого вопроса полубог. «Но если у тебя есть два пустых накопителя, то один я наполню на запас мастера, примерно. При условии, что второй останется у меня, а не дороговато», — обалдел маг от такого обмена. «Это не я, а ты мечешься в панике», — пожал плечом шаман. «Да ты кто такой, ты знаешь, кто я, да я на тебя пожалуюсь самому императору». «Да мне плевать», — мрачно выдавил молодой шаман. «Мне бы выжить, а там посмотрим, что ответит император, и как отреагирует на твою жадность, маг. Кто ты такой? Я тебя где-то раньше видел», — начал вспоминать телепат. Но, видимо, не сумел, зато на ауру посмотрел. Аура слабенького магистра вывела мага из себя еще сильнее. Он и до того спокойствием не блистал. «Я ученик мудрого Гешбара, если тебе настолько интересно». «Гешбара, ученика Верховного Шуруккаха, его». «Ну так что, мы торгуем или как?» «Да, да торгуем. Вот, этот накопитель тебе, а этот наполни». Осмотрев поданный ему первым накопитель, шаман встал на ноги и лупанул телепату в глаз. Сверху, на живот упавшему приземлился и накопитель. «Обманывать нехорошо, маг. Зачем ты мне даешь выжженный накопитель? Зачем врешь? Думаешь, если ученик, так и астральным зрением не владею? Глупо это».